кричит, шумит, в бой рвется, а мы его слегка придерживаем. Боятся все экзамен-то валяться просто замертво. Пойди узнай какой-нибудь ответ. Как проявить тут знания? Ох, тщетны все старания. Особенно, когда шпаргалки нет. Шпаргалки нет. Экзамен-то дело страшное, для всех всегда опасное. Держать его немыслимо никак. Это правильно, это очень верно. Но если есть знакомые профессора, ученые, то может отличиться и дурак. Это правда. И люди петербургские, московские и курские. Заброшенная Богом чухлома. Ах, наша чухлома. Там птелям, птелям, птелям. Ой, простите, ну ладно, не очень. Боятся все экзамен-то, истории экзаметра и прочих упражнений для ума. Экзамен есть сейчас. Экзамен, слышитель. Просить, позвольте вас принять мою жену. Экзамен непременно. И здесь же час. Но он рехнулся совершенно. Экзамен, говорю, и больше ничего. Поверьте мне, сударь, мы выдержим его. Она все знает. Да. Я докажу формально, что женщине нельзя все знать. Фундаментально. Наташа может вам формально доказать, что знает лучше тех. Прошу не забывать, что я ваш опекун, и что за мной опасно вам слишком умничать. Не горячись напрасно. Вот стол и стул, садись и начинай скорей. Так. Вы можете во всем экзамен сделать ей. Так многому она училась, как видно? Всему, сударь, всему. Вот это приобидно. А то бы я... Ну что ж. Ты, братец, слишком скор. Экзамен, кажется, не ваш военный сбор. Ведь тут не в караул и вдруг не соберешься. Нет, ты уж от меня никак не увернешься. Да так я попасть рискую в дураки. Без книг и без ландкарт, без грифельной доски. За ними послано. Да? Ну, представляй Наташу. Вот. Налицо она. Я благосклонность вашу заслуживать почту себе за первый долг. Ну что, брат, нравится ли? Желательно, чтобы мог при всей оказии. И она прекрасна. И страшно учена. Так, стало быть, напрасно экзамен делать? Нет, садись. Вот твой запас. Ну, после бы. Не трусь и начинай свой класс. Я трушу. Я клади все книги так, как должно. О, где грамматика? Без нее не можно. Вот, кажется, она. А, нет, совсем не та, а больше. Тут же нет заглавного листа. Никак... Не разберешь. Черт знает, что за книжка. Ну, видишь ли, Максим, что значит выпить слишком? Не ваше дело. Сесть вы можете вдали. Подвиньтесь, а? Еще. Нет, слишком подошли. Вот эдак. Хорошо. Да он ее измучит. Что есть грамматика? Грамматика нас учит, как чисто говорить и правильно писать. Так, точно. И умнее не можно отвечать. Грамматики конец. Теперь начнем словесность. Вопрос. Кто более привел себя в известность. У нас творениями. Прошу тотчас ответ. Да многих имена ученый знает свет. У нас есть славные поэты, прозаисты, большие лирики, витии, фабулисты. Я предпочесть из них не смею никого. Но если вам назвать угодно одного, то я вам объясню тотчас его творенья. Ведь вы всех знаете. Всех знаю, без сомнения. Так назовите мне. Кого бы мне назвать? Ну? Да, нет уж, лучше нам историю начать. Я в ней сильна.